отец. Зубер пнул мага ногой и продолжал волочить его по земле, держа за шкирку. Маг скулил, как щенок. У него уже не было сил ни кричать, ни молить о пощаде. Зубер отпустил его, и тот упал на песок. Мгновение Саваран смотрел на лежащего у его ног мага, залитого кровью и блевотиной. Потом в сатанинском остервенении начал топтать его. Удары сыпались один за другим. В голове у демона даже промелькнула мысль, как такой слабый маленький человек может выдержать столько ударов. Весь залитый кровью маг еле хрипел и едва шевелился. Саваран нанес ногу для еще одного удара, но остановился, понимая, что сейчас просто вышибет из бедолаги душу. Он плеснул на голову мага водой из кожаной фляги, тот еле заметно пошевелился. В его окровавленном лице трудно было узнать любимца детей и кошек, маленького безобидного священника, подметавшего улицы от песка. Зубер наклонился и несколько минут рассматривал лицо избитого. Маг открыл уцелевший глаз и еле прошептал. «За что?» «За маму! За Фаранак! Помнишь?» — ухмыльнулся дьявол. Зубер поволок еле дышащего отца дальше, но уже не бил его. Оставалось совсем немного. Саваран уже почти дотащил избитого к морю. «Ты хочешь убить меня? Утопить?» — тихо прошептал Шахин Аспавран. «Помолчи! Я столько лет мечтал найти тебя! Не для того, чтобы обнять, а чтобы проткнуть твою плоть! Я всегда знал, что ты жив, но где-то далеко! Помнишь нашу первую встречу? Ведь я даже подумать не мог, что ты окажешься моим отцом! По чьей вине я стал демоном? Кто же виноват в том, что я наполовину дьявол? Ты сам мне сказал, что во мне две крови! Как ты это узнал? По моему изуродованному лицу?» «Я наказан больше, чем ты», — ответил Аспавран. «Посмотри на меня. Разве так должен выглядеть великий воин Ирана? Разве в это жалкое существо должен был превратиться Шахин Аспавран? Мы оба потеряли свой истинный облик. Я проклят так же, как и ты. Зло в женском обличье сделало из меня пескливого карлика вместо могучего Пехлевана Шахиншаха. А тебя она превратила в дьявола, потому что все, к чему она прикасается, превращается во зло. Не пытайся вызвать во мне жалость. Я ее потерял вместе с душой. Ты так и не понял. Ты не терял душу. Это я ее потерял. В тебе же их две, как и крови в тебе две. В моей прошлой жизни, когда я был гвардейцем Шахиншаха, у меня было много детей. Но только ты один, которого я ни разу не видел, вырос дьяволом. Заткнись! Не хочу больше слышать твой голос!» Зубер выпрямился и повернулся лицом к морю. Шахин Аспавран, тяжело дыша, сидел у его ног. Он закрыл глаза и думал о смерти, как об избавлении. Зубер глубоко вдохнул и во весь голос позвал «Дарья! Дарья!» Услышав это имя, Аспавран встрепенулся. Его сердце бешено заколотилось от еще большего страха. Он понял, кого звал Зубер. Это было хуже смерти. «Дарья! Дарья!» — продолжал Зубер. Внезапно с моря ударил сильный порыв ветра, так что Саваран даже пригнулся. Небо заволокло тучами. Волны накатывались одна за другой. Теплый южный ветер в мгновение сменился холодным, злым северным ветром Каспийского моря. «Как ты посмел? Как ты посмел звать меня?» Появившаяся из ветра Дарья была похожа на демона. Синяя, как у утопленников, кожа, черные, развивающиеся на ветру волосы и перекошенное дьявольской злобой лицо с острыми зубами. Ее глаза сверкали гневом, от которого даже у Зубера сердце застучало, а шрамы на теле начали лихорадочно шевелиться. «Забери его!» — осмелившись, ответил Зубер и указал на лежащего у ног отца. «Как ты смеешь, гаденыш! Я не для того тебе рассказала, кто твой отец!» Дарья с размаху дала Зуберу такую пощечину, что он упал на песок, и мир поплыл перед его глазами. «В моем раю нет места насильникам и убийцам!» — — кричала она в ярости. «Я в тебя верила! Я думала, ты можешь измениться! Я столько раз спасала тебя! Ради чего? Ради того, чтобы ты все равно остался дьяволом?» Голос Дарьи задрожал, ее душили слезы отчаяния. Она осыпала его проклятиями и трясла, как тряпичную куклу этого большого мускулистого демона, покрытого шрамами. Не выдержав, Дарья в гневе пару раз отвесила ему пощечины, от которых у Зубера затряслись обе души. На лице богини сменялись гнев, ярость, жалость, обида, слезы, ненависть и материнская любовь. Зубер сидел перед ней, обхватив голову руками, и впервые за несколько лет из его единственного глаза текли слезы. Он плакал, как маленький ребенок, и вытирал слезы и сопли кулаком. «Уходи!» — наконец, излив свой гнев, сказала Дарья. У нее уже не было сил проклинать его. «Убирайся! Убирайся с глаз долой!» «Зачем тогда ты мне все показала и рассказала? А моя мама? Я никогда ее не видел. Почему ты мне ее показала? Я так бы и остался сиротой. Теперь, когда я их видел, как мне дальше жить одному?» «Ты сам все время просил об этом. Ты их искал. Я же только была рядом с тобой и все время помогала тебе, мой маленький дьяволёнок. А теперь уходи. Я должна поговорить с твоим отцом. Убирайся!» «Лучше бы я не видел ничего. Если ты такая могущественная, убей меня! Кому я такой нужен?» «Одноглазый урод, без отца и матери! От меня разит кровью, потом и конской мочой! У меня даже вместо кожи чешуя!» «Я не для того тебя берегла, дьяволёнок! После того, как я забрала Фаранак, ты пил молоко из моей груди. Ты этого не можешь помнить, но вкус моего молока соленый, как морская вода. Поэтому ты наполовину демон. А теперь прошу тебя, уходи!» Зубер с открытым ртом смотрел на нее, не мигая. Вдруг что-то надломилось внутри него. Он опустил голову, повернулся и медленно зашагал прочь. Прочь от воды, огня, богов, демонов, прочь от веры и безверия, прочь от добра и зла. Не было больше для него ни белого, ни черного. Он проклинал весь этот мир, богов и демонов, которые не хотят оставить людей в покое. Он проклинал себя. В ярости он проклинал отца и мать. Больше всего Зубер хотел, чтобы все это закончилось. Шахин Аспавран сидел на песке и смотрел на то, как удалялся его сын. Он думал о своей судьбе, о той былой славе, своих грехах, наказании и долгом служении магам. Он вспоминал свою жизнь, день за днем восстанавливая ее в памяти. Его мысли прервала Дарья. «Ты помнишь меня. Я вижу это по твоим глазам, но теперь я не вижу в них страха. Прости меня. Ты сполна расплатился за свои грехи. Прости и Зубера. Он еще не совсем вылечился, он все еще наполовину демон. Ты заслужил отпущение грехов. Можешь идти с миром». Она ласково гладила его по окровавленной щеке. Шахин Аспавран смотрел на нее, но не слышал. Он просто смотрел на полубогиню, полудьявола, и на его избитом, израненном лице играла улыбка озарения. Для мага больше не было ни грехов, ни праведности. Все боги стали для него лживыми, все демоны — ничтожными. «На кой черт мне твое отпущение грехов? У меня нет грехов! Я не буду каяться! Мне не нужно твое прощение! Я не верю больше ни в бога, ни в дьявола! Забирай свои подачки и вали в свою вонючую лужу, которую ты зовешь морем! Тьфу!» Дарья молча смотрела на него и не шелохнулась. Он же медленно встал и, пошатываясь, побрел к храму огня в Багуане. Храм был пуст, как душа грешника. Маги и жрецы давно разбежались, остался только один отшельник из Индии, сухой, как ветка, и злой, как демон пустыни. В середине двора храма горел священный огонь, Атеш, вырывавшийся из земли уже сотни лет. Это был главный алтарь Аррана. Окрестности Багуана были священным местом для служителей веры Заратуштры. Шахин Аспавран подошел к огню и долго на него глядел. Жар от пламени обдавал его и словно проникал внутрь. «Нет ни бога, ни черта!» — закричал он, переступая ограду и залезая на алтарь. Аспавран лег на священный огонь, его белая одежда вспыхнула, пламя проглотило его тело, но ни звука, ни стона не послышалось из сердца самой большой богохульной жертвы. Шахин Аспавран совершил величайшее святотатство. Он осквернил священный огонь. Словно почувствовав неладное, из своей кельи выбежал отшельник и в ужасе воздел руки к небу. Священный огонь был осквернен прикосновением мертвой плоти. Тысяча и еще семь раз тысяча демонов вырвалась через эту плоть в мир, чтобы опорочить святую веру.